Глава 16. «Ох, наконец-то!» — радостно произнес Осрик, откладывая кирку в сторону и вылезая из небольшой ямы, которую мы с ним выкопали. «Ой, а уж вид такой сделал, будто бы на каторге работал!» Я усмехнулся, наблюдая, как он из себя строит великого мученика, после чего посмотрел в сторону работников Бернара, которые действительно решили устроить перерыв. И, судя по всему, на обед. «Иво!» Увидев, что я смотрю в их сторону, плотник помахал мне рукой. Я поднял руку в ответ и выбрался из ямы. «Идем, обед», — сказал Осрику, который стоял и, морщась, потирал ладони, на которых успел натереть мозоли. «Хотя стой, подожди меня здесь», — произнес я и зашел в дом, где у меня стояло ведро с остатками воды, насыщенной маной жизни. Я вылил ее в кружку и вынес ему. «Пей», — кивнул на кружку. «Так тому отца молоко есть». «Пей», — говорю, — «лучше будет». Надавил я, и тот взял из моих рук кружку. «Ладно», — недовольно буркнул Осрик и выпил содержимое. «Какая странная эта вода на вкус», — нахмурившись, произнес он и смерил меня подозрительным взглядом. «Подмешал чего?» «Нет», — ответил я, забирая единственную кружку в моем доме. «Иди пей свое молоко», — произнес я и вместе с ним направился в сторону его отца. «Там вон есть свекольник холодный», — произнес Бернар, когда мы с ним поравнялись. «Картоха печеная, молоко тоже берите и хлеб», — перечислил он наш сегодняшний обед, и я аж просиял. А судя по лицу Осрика, такая еда ему явно пришлась не по вкусу. «Ты не будешь?» — удивился я, когда тот взял только хлеб и молоко. «Я не голоден», — покачал он головой, и в следующий момент его живот заурчал. «Не обращай на него внимания. Не хочет, пусть не ест», — махнул на своего сына рукой Бернар. «Хм, а паренек-то и правда избалованный», — подумал я, накладывая в пустую миску свекольник, который источал приятный и пряный аромат. «А каким вкусным он оказался!» Сварен он был хоть и не на мясном бульоне, а на овощном, будучи прохладным, да в такую жару, заходил на ура благодаря своей легкости. «Я могу съесть его порцию?» — поинтересовался я у Бернара, кивнув на Осрика. «Ешь, конечно!» — усмехнулся он. «Не пропадать же еде!» Добавил он, после чего осуждающе посмотрел на свое чадо. Странно они как-то ведут себя, будто бы между ними черная кошка пробежала. При этом я понимал, несмотря на то, что мне было интересно узнать, что случилось между отцом и сыном, в то же время прекрасно осознавал, что это не моего ума дело. Я же сам говорил Осрику, мол, меньше знаешь, крепче спишь. Пока думал обо всем этом, налил себе еще свекольника, после чего перешел на печеную картошку, которой, несмотря на то, что большинство работников уже поели, осталось еще предостаточно. Ну а в завершение все запил молоком с хлебом, который был просто воздушным. «Ха-ха-ха, а у тебя хороший аппетит», — закуривая трубку, произнес Бернар, когда я, будучи сытым и довольным, потер живот. «Я с запасом. Не уверен, что вечером меня ждет нечто подобное», — честно ответил я. «У тебя еды, что ли, нет?» — удивился он. «Да вроде есть что-то. Но суп твоей жены был очень вкусным, да и печеная картошка тоже. Да вообще все! Улыбнулся я, и Бернар покачал головой. «Забирай все, что осталось!» Он кивнул на еду, которой было еще приличное количество. «Правда можно?» — снова просиял я. «Можно!» — по-доброму улыбнулся Бернар. «Кстати, завтра мне щенка привезут. Возьмешься?» «Конечно, как и обещал». «Отлично!» Бернар хлопнул меня по плечу. «Забирай еду в дом, чтобы на солнце не пропало», — добавил он и поднялся с земли. Я последовал его примеру и вскоре занес в свое жилище чугун со свекольником, блюдо с запеченной картошкой, большой кусок хлеба и две целые крынки молока. «Отлично. На пару дней едой точно обеспечен». И если я просто светился от счастья, то Осрик, наоборот, был мрачен, словно самый пасмурный день. «Ты чего такой хмурый?» — спросил я, когда мы вновь оказались в яме. «Есть хочу», — недовольно буркнул он, беря в руки кирку. «Ты настолько не любишь ту еду, что принес твой отец?» — удивился я. «Терпеть не могу. И он это знал», — ответил Осрик и с силой ударил своим инструментом в землю. К слову, глины у меня за домом было еще больше, поэтому мы часто менялись, так как он быстро уставал. Плюс я был сильнее и легко откалывал большие камни глины, а Осрик уносил их и складывал вместе. «Уверен?» — уточнил я, ибо, как по мне, Бернар не выглядел как человек, способный на такое. «Да!» — с вызовом ответил Осрик. «Может, я, конечно, сделал ошибку, но все же спросил». «А из-за чего вы поругались?» «Мы не ругались», — буркнул он. Настаивать на ответе я, разумеется, не стал. Не хочет говорить, его дело. Я влезать точно не собирался. Так, практически не общаясь, мы работали с ним до вечера. «Иво!» — голос Бернара отвлек меня от работы. Я посмотрел в его сторону и увидел, что он машет мне рукой. «Сейчас!» — крикнул ему и вылез из ямы. «На сегодня, думаю, все. Я протянул Осрику руку, но тот предпочел выбраться сам». Я усмехнулся про себя, но говорить ему ничего не стал. «На сегодня мы работу закончили», — произнес Бернар, когда я подошел к нему. «Хм, а неплохо выглядит. За сутки он и его люди упаковали вырытую мной яму в деревянный каркас и даже успели начать работы над землей». «Высокую делать не буду», — произнес Бернар. «Думаю, метра над поверхностью вполне хватит», — добавил он. «Можно даже меньше». «Не, меньше не надо», — покачал я головой. «Хорошо», — кивнул Бернар. «В принципе, если хочешь, можем сделать тебе нечто вроде чердака. Материала вроде должно хватить. Скотина будет под землей, а все, что над землей, послужит тебе...» Он задумался. «Не знаю, сможешь там чего-нибудь хранить. Вон, сено, например». Бернар махнул рукой в сторону небольшой копны высушенной травы, которую я использовал как подстилку для цыплят, а в будущем и для свиней. «Хорошая идея. Мне нравится», — честно ответил я. «Вот и славно». Бернар довольно потер руки. «Ладно, на сегодня хватит. Увидимся завтра». Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее. Я хотел обменяться рукопожатием и с Осриком, но тот стоял поодаль и был не в духе, поэтому лишний раз решил его не беспокоить. «До завтра», — попрощался я с Бернаром, а его сын просто молча ушел вслед за ним. «Может, и с меня на сегодня хватит?» — подумал я и, подойдя к своему жилищу, сел на лавку. Стоило мне присесть, как рядом сразу же улеглись Мрак, Лаки и Вьюга. «Сейчас». Я был уверен, что за день они порядком оголодали, поэтому вынес им рагу, которое сварил из зайца, после чего поровну разделил между ними. «Хм, странно». Удивился я, когда они не стали его есть. «Вы чего?» — спросил белоснежную принцессу и ее братьев. «Это же вкусно!» — добавил я, но питомцы, поджав уши, отворачивались от еды. «Да что с вами? Ешьте, говорю!» Я подвинул чашки вплотную к их носам, и тут мне в голову пришла одна интересная мысль. «Неужели они не едят, потому что Вьюга поймала этого зайца лично для меня?» От этой мысли на душе сразу стало тепло и приятно. «Ешьте, у меня есть еда», — сказал я пушистому трио. И чтобы они не подумали, что обманываю их, сходил в дом и вышел оттуда с парочкой больших печеных картофелин, кружкой молока и ломтем хлеба с последним кусочком сыра. «Все, ешьте», — приказал питомцам. И они сразу же набросились на еду. Значит, я был прав. Казалось бы, животные, а ведут себя как люди. Это странно, даже очень. В итоге поужинали мы все вместе. Когда-то, надеюсь, смогу так ужинать и в кругу своей семьи, подумал я, и на моих губах появилась грустная улыбка. Я вспомнил, как в прошлых жизнях пытался заводить семьи, и чем все это заканчивалось. Нет, в этом мире все будет по-другому. Я ударил себя по коленям и резко встал с лавочки. Мрак, Лаки и Вьюга вздрогнули и тоже вскочили. Извините, что напугал. Произнес я, глядя на обеспокоенных питомцев. «Идемте прогуляемся в лес», — предложил им, посмотрев на небо. Вечер был не поздним, и солнце только-только начало уступать место луне, поэтому было еще светло. Даже если бы лес не назывался гибельным, ночью я бы все равно не пошел гулять туда. Мало ли что там могло водиться. Я все же не тот, кем был раньше. В любом случае, перед тем, как отправиться в лес, сходил за вилами, а заодно взял и корзинку. Вдруг что-то получится собрать. Да, от горячего грибного крем-супа я бы точно не отказался. Благо, у меня и молоко было. Ох, мечты, мечты. Я понимал, что никаких грибов мне в лесу не найти. И все не из-за того, что я невезучий, а потому что за все то время, пока был в этом мире, погода стояла довольно засушливая, и с неба не упало ни капельки дождя. Да уж, представляю, как нелегко приходится тем, у кого засажены огромные площади. Это же сколько надо времени, чтобы все полить. Хотя, с другой стороны, у деревенских наверняка были колодцы, и им не приходилось таскаться на реку, как мне. Я посмотрел на Лаки и Мрака, которые в последнее время делали это за меня, за что я был им сильно благодарен. Вроде ничего серьезного, а пару десятков свободных минут они мне обеспечивали. А что может быть самым ценным ресурсом, как не время? Уже отойдя от дома метров на 30, я остановился. Нельзя все оставлять без присмотра. «Лаки, сегодня останешься охранять», — посмотрел я на рыжего красавца, и тот послушно отправился обратно к дому. Я проследил за ним, в очередной раз удивляясь тому, насколько же они умные. «В следующий раз оставлю охранять кого-нибудь другого», — сделал себе в памяти зарубку, продолжая идти в сторону леса. Дойдя до опушки, я прислушался к собственным ощущениям. Ничего опасного вокруг не было. Во всяком случае, так подсказывали мне инстинкты. «Идем дальше», — скомандовал питомцем, краем глаза посматривая на белоснежную принцессу, чутье которой было, судя по всему, отменным. А иначе, как бы она смогла поймать вчера зайца? Но она шла спокойно, а значит, и беспокоиться было не о чем. При этом я не забывал осматриваться вокруг в поисках чего-нибудь полезного. И пока ничего из того, что могло бы мне понадобиться в хозяйстве, или из того, что я мог бы съесть, мной замечено не было. А вот вьюга явно что-то обнаружила. Она смотрела в одну сторону и даже перестала двигаться. Мы с мраком тоже остановились и замерли. Так мы стояли около 10 секунд, а затем белоснежная принцесса резко рванула в лесную чащу. «Вьюга!» — позвал я, но она уже успела скрыться в густых зарослях гибельного леса. «Черт!» — выругался про себя, глядя в сторону, куда она убежала. А вот ее брат, в отличие от меня, был полностью спокоен и не выражал какой-либо тревожности. И, как оказалось, мне тоже не стоило за нее беспокоиться. Вернулась вьюга спустя пару минут, держа в зубах какое-то существо. «Хм, кто это?» Я внимательно присмотрелся к зверьку и понял, что это какая-то разновидность мыши, только более крупной. Причем именно мыши, а не крысы. И, разумеется, зверек был мертв. Не знаю, была ли собака Бернара, от которой на свет появились эти щенки, охотничьи, но дело свое вьюга знала, поэтому зверек был убит сразу и не мучился. Белоснежная принцесса просто сломала ему шейные позвонки. Так часто делали охотничьи породы собак со своими жертвами. Схватившись за загривок, они резко дергали головой из стороны в сторону, и кости небольших существ, вроде той мыши, что она принесла, не выдерживали и ломались. Легкая и быстрая смерть. Те же кошки так со своей добычей бы не поступили. Они предпочитали сначала поиграться со своей жертвой и лишь потом только убить. В этом кардинальное отличие кошек от собак. И я всегда предпочитал вторых. В любом случае, вьюга вернулась с добычей, а значит, прогулка до леса уже не была напрасной. При этом покидать гибельный лес я пока не собирался, так как только пришел сюда. Крупную мышь, к слову, решил в корзину не кидать. Не хотелось залить ее кровью. У меня все еще оставалась надежда на то, что я найду здесь что-нибудь интересное или съедобное, а еще лучше и то, и другое. Так я продолжил свою прогулку вглубь леса, пока мое чувство опасности не напомнило о себе. Это был не мой таинственный наблюдатель из леса, а что-то другое. И в подтверждение этому я увидел, как напряглись мои питомцы. Вьюга даже выпустила свою добычу из пасти и, ощетинившись, начала рычать. К ней сразу же присоединился и мрак. Я сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Будучи героем, я бесчисленное количество раз попадал в такие ситуации и знал, что нельзя нервничать и дергаться. Я был уверен, что на опушке леса вряд ли должны водиться какие-то ужасные монстры, и максимум, на кого мог нарваться, это какой-нибудь медведь или кабан. Звери эти по природе своей были любопытные, нередко заходили на окраину леса и могли даже наведаться в саму деревню. И вот если с кабаном я мог справиться, причем легко, даже пребывая в нынешнем состоянии, то вот медведь мог стать для меня и питомцев серьезной угрозой. Ладно, просто так я помирать точно не собирался. Не для этого последней своей жизнью решил выбрать путь обычного фермера, чтобы быть вот так задранным в лесу медведем. Поэтому поудобнее перехватил вилы и приготовился к бою. Прошла минута, за ней вторая, третья и четвертая, но ничего так и не происходило. И вот прошло еще несколько минут. Мои инстинкты, которые все это время держали меня в напряжении, наконец известили, что все в порядке, и мне ничего не угрожает. Странно, подумал я, оглядываясь по сторонам. Я был уверен на 100%, что сейчас столкнусь не с лесным гостем, который следил за мной до этого, причем не единожды. Вопрос. Почему зверь, или кто бы там это ни был, отступил? Почувствовал угрозу? «Вряд ли. Не думаю, что с парой дополнительных характеристик я бы смог что-то противопоставить сильному существу. Тогда, может, оно и не было сильным, и просто испугалось меня и вьюгу с мраком? Возможно. Вот только я вряд ли об этом узнаю. Во всяком случае, не в ближайшее время. Ведь без нормального оружия в гибельный лес я теперь заходить точно не собирался. Ну его!»